и коробок спичек, а в углу теплилась лампадка, и висел все тот же грозный, с укоризненно поднятым пальцем Николай Угодник, которого я так боялась в детстве, и перед ликом которого Марина Ивановна, видно, не решалась закурить. И когда мы шли обратно через двор, нагруженные книгами, Марина Ивановна вдруг остановилась и сказала: «И это хотели у нее отнять? Интересно, каким бы лозунгом могли заменить эту веру? Чем бы она стала жить? Как бы она жила? Ведь вера — это редчайший, Божий дар!» И Марина Ивановна унеслась в своем монологе, где, собственно говоря, Саши уже и не было. Мы стояли, переминаясь с ноги на ногу, и не смели ее перебить. У меня в руках был тот самый будильник из моего детства, оказавшийся весьма увесистым. Ужинать Марина Ивановна не осталась. Сунула в сумочку что-то со стола, пирожок, печенье, как всегда, когда бывала без сына, не забывала взять ему гостинец, говоря: «Это Муру», и заторопилась домой. Тарасенков ее проводил. Вернувшись, он сказал: «Ты бы записывала, что она говорит, а ты мог бы записать ее сегодняшний монолог?» «Пожалуй, что нет». «Ну так что ж ты говоришь мне?» Но это было потом, и встречи на конюшках, и на Покровском бульваре, и у Вильмонтов, и прогулки по Воробьевым горам. А до этого ведь были еще Болшево, Голицыно, где я не присутствовала. Тогда я даже не была знакома с Мариной Ивановной. Воскресить прошедшее, бывшее когда-то, но давно уже минувшее, погребенное под грузом прожитых лет, позабытое, канувшее в вечность, воскресить по листкам пожелтевших записок, писем, документов, по обрывкам разговоров и воспоминаний живых и мертвых уже, воскресить, чтобы увидеть самой и дать увидеть другим. По докладной секретаря. Было 12 июля 1939 года. Был вокзал. Громадный вокзал с зелеными стеклами, страшный зеленый сад, и чего в нем не растет. На прощание сидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы. Сдана в хорошие руки, жила и ездила со мной с 1918 года. Ну, когда-нибудь совсем расстаешься, совсем. А это урок, чтобы потом не страшно и даже не странно было. Кончается жизнь 17 лет. Кончается эмиграция. Марина Ивановна покидает Париж, возвращается в Россию. Сейчас уже судьба. Хотела ли она возвращаться или не хотела? Мне думается, об этом можно написать два совершенно противоположных трактата, в зависимости от того, кто, для кого, для чего будет писать. Можно доказывать: хотела, мечтала, тосковала, и все будет точно. А можно доказывать: не хотела, не рвалась, сопротивлялась, и опять все будет точно. Ведь почти все годы эмиграции Марину Ивановну мучил все тот же вопрос — ехать, не ехать. Она жила в постоянном противоборстве с самим собой, с самим собой. Россию она любила, Россия всегда была в ней. Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России — забыть Россию. Может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, тот потеряет ее лишь вместе с жизнью. Но с фонарем обшарьте весь подлунный свет той страны на карте, «Нет».